Глава 8. Когда в очередное невыносимо жаркое утро Юдора звонит в дверь дома Роуз, то вдруг задается вопросом, как, черт возьми, она вообще согласилась на эту нелепую затею. Ее сомнения усиливаются еще больше, когда Роуз распахивает дверь, и Юдора видит, как из кухни, тяжело переваливаясь с одной ноги на другую, выходит Мэгги, которая выглядит так, словно может родить в любой момент. «Хей, Юдора, готовы к преображению?» — громко спрашивает Роуз, кружась на месте так, чтобы ее старшая подруга смогла в полной мере оценить наряд своего гуру моды. Сверкающую футболку, фиолетовые гавайские шорты, серебряные шлепанцы и такого же цвета бандану. «Я начинаю в этом сомневаться», — отвечает она, чувствуя, как в ней поднимается ужас. «Вы, должно быть, та самая Юдора», — говорит неряшливого вида мужчина, спускаясь по лестнице и протягивая ей руку. Юдора с некоторой неохотой пожимает его ладонь. «Я папа Роуз, Роб». «Рада познакомиться», — говорит Юдора. «Извините за внешний вид. Сумасшедшая неделька выдалась, и я решил сегодня устроить себе ленивое утро». «Понятно». «Ну что», — говорит Мэгги, вешая на плечо сумку и сжимая ключи от машины. «Поехали?» «Ты точно не хочешь, чтобы Юдору и Роуз отвез я?» — спрашивает Роб, наклоняясь, чтобы поцеловать жену. Роуз одаривает отца строгим взглядом. «Нет, папа, это только для девочек». «Дискриминация», — качает головой Роб. «С вами все будет в порядке», — обращается он к Мэгги, поглаживая ее по спине. Она улыбается. «Все будет хорошо. До скорого». Он показывает ей большой палец. «Тогда желаю удачи. Рад был, наконец, познакомиться с вами, Юдора». «Я тоже». Пока их странная троица идет с автостоянки к торговому центру, Юдора снова начинает сомневаться в мудрости их идеи. Мэгги выглядит так, словно у нее могут в любую секунду начаться схватки. И ей... И Юдоре приходится постоянно останавливаться, чтобы вытереть пот и отдышаться, в то время как Роуз бегает взад и вперед, как возбужденный щенок кокер-спаниеля. Почти каждый человек, которого Юдора видит, приводит ее в ужас. Подростки, нахлобученных на лица капюшонах, кричат и толкаются. Толстые родители – и их толстые дети набивают животы еще большим количеством еды, хотя еще только 10 часов утра. Проходящие мимо люди с раздражающей регулярностью застывают посреди прохода, словно зомби, не в силах оторваться от своих телефонов. Для Юдоры это все равно, что преисподня. Толпа, шум, теснота. Все эти люди движутся вперед, не обращая на других никакого внимания. И куда все так торопятся? Бога ради! Они ведь просто пришли за покупками. Это нужно делать спокойно. А эти люди выглядят так, будто участвуют в каких-то гладиаторских боях. Покупай до смерти. Потребляй или потребят тебя. Она укрепляется в своих худших подозрениях в отношении людей и вспоминает, почему ей так не терпится от них избавиться. «Что ж», — говорит Мэгги, — «предлагаю сначала пойти в Маркс энд Спенсер». «А я бы лучше сходила в Дебенхамс», — перебивает ее Роуз. «Там продаются самые вкусные пончики». «Зато в Маркс энд Спенсер есть отдельный туалет». «А твоя сестра сегодня изо всех сил давит на мой мочевой пузырь, поэтому я голосую за то, чтобы пойти туда». Юдора прочищает горло, чтобы выразить свое недовольство излишней откровенностью Мэгги. «Юдоре не нравится этот туалетный разговор, мама, но я не против в таком случае пойти туда. «Вот и хорошо», — с облегчением говорит Мэгги, подгоняя их в сторону магазина. «Вы пока посмотрите что-нибудь, а я буквально через минуту подойду». «Окей, пойдемте, Юдора. Поищем отдел одежды для дам в возрасте». «Даже не пытаешься быть помягче, да, Роуз?» — говорит Юдора. Девочка выглядит смущенной. «Извините, просто этот отдел любит моя бабушка, так что я подумала, что вам он тоже понравится. На самом деле одежда там очень даже ничего». Она на мгновение отвлекается на воздушный ярко-красный сарафан, верх лифа и подол которого украшены золотым кантом. «О, он шикарен!» — восклицает она, беря его в руки и поднимая повыше. Юдора хмурится. «Да на мои носовые платки ушло больше ткани». «Да, но все же, он очень красивый», — говорит Роуз, со вздохом разочарования, вешая сарафан обратно. Юдора понимает, что ею завладело раздражение, и решает, что должна его усмирить. Позитив Роуз может и утомителен. Девочка ведет себя как заведенная. Но она сама доброта, и она хочет ей помочь. Так что не нужно отталкивать ее. Это было бы невежливо. «Роуз, я должна перед тобой извиниться». Девочка смотрит на нее с удивлением. «Я не люблю делать покупки. Мне жарко и некомфортно. А еще я не люблю толпы. Но я знаю, что ты хочешь мне помочь. Поэтому постараюсь быть восприимчивее к твоим идеям». «Все в порядке», — пожимает плечами Роуз. «Честное слово, я понимаю. Вы в почтенном возрасте, и жизнь иногда кажется вам невыносимой». «Да», — изумленно отвечает Юдора. «Все именно так». Роуз кивает. «Тогда как вам такой план? Вы с мамой посидите вон там». Она указывает на расположенные между секциями обуви и одежды пышные круглые диваны бирюзового цвета. «Если вы мне немного объясните, какая одежда вам нравится, я постараюсь найти что-то подходящее». Юдора обдумывает эту идею. Из-за кондиционера в магазине царит приятная прохлада, а мягкие диваны так и манят присесть. «Отличный план, Роуз!» Девочка лучезарно улыбается. «Что ж, я бы хотела найти простое платье до колен с высоким горлом и короткими рукавами, которое будет хорошо на мне сидеть. Что касается цвета, я не люблю красный. Но против других оттенков ничего не имею». «Предоставьте это мне, Юдора. Я вас не подведу». В этот момент возвращается Мэгги, покрасневшая и запыхавшаяся. «Что я пропустила?» — спрашивает она, осторожно опускаясь на диван. «Ваша дочь отправилась на задание». Мэгги улыбается. «У Роуз отличное чувство стиля. Сама она одевается, конечно, немного необычно, но все же это выглядит здорово». Неопределенно мычит Юдора. От нарядов Роуз у нее ревит в глазах, но она все же принимает точку зрения Мэгги. Они молчат и с интересом наблюдают, как девочка мечется от одной стойки с одеждой к другой, рассматривая, изучая, выбирая. Мысль о том, что она позволила десятилетнему ребенку действовать от своего имени, заставляет Юдору нервничать. Но в то же время она чувствует приятное волнение. «Ой!» — резко вздыхает Мэгги, меняя позу и прижимая руку к своему круглому животу. «С вами все в порядке?» — дрожащим от паники голосом спрашивает Юдора. Она не готова играть в акушерку ни сегодня, ни в какой-либо другой день. Мэгги вздыхает. «Все хорошо. Эта малышка так пинается. Когда подрастет, видимо, станет известным нападающим». Она делает круговое движение плечами и вытягивает руки вверх. Последний раз я была беременна 10 лет назад. И уже забыла, как это утомительно время от времени. «А на каком вы сейчас месяце?» спрашивает Юдора, стараясь быть вежливой. О младенцах и родах она знает немного. «На 8-м. Еще около месяца. Хотя Роуз родилась раньше срока. Надеюсь, в этот раз роды будут не такими сложными». Когда разговор сворачивает в это русло, Мэгги замечает в глазах Юдоры искренний ужас. Она прочищает горло. «Итак, на чей праздник вы собираетесь?» «На 50-летие сына Стэнли. Хотя можно только догадываться, зачем он меня пригласил». «Я думаю, он просто хотел проявить дружелюбие». «Возможно». «Он приятный мужчина», — говорит Мэгги. «Роуз в нем души не чает». «Я думаю, что он очень скучает по своей жене». «Что ж, надеюсь, он не думает, что я претендую на эту роль», — возмущенно говорит Юдора. Мэгги нервно смеется. «Думаю, ему просто нужна компания. Я знаю, что моей маме после смерти отца очень тяжело. У нее много замечательных друзей, но они не могут заменить ей мужа». «Ну вот», — думает Юдора, — «еще одна любительница излить душу первому встречному. Я что, магнит для подобных людей?» Повисает тишина, граничащая с неловкостью. Юдора понимает, что хранить молчание дальше будет грубо. «Как давно умер ваш отец?» 3 года назад. Не проходит и дня, чтобы я не скучала по нему». Беззащитная честность Мэгги пробуждает в душе Юдоры что-то сокровенное. Слова вылетают из ее рта, прежде чем она успевает их обдумать. «С тех пор, как умер мой отец, прошло уже больше 70 лет. Но я чувствую то же самое». Мэгги и Юдора смотрят друг на друга, и отразившееся на их лицах горе сменяется взаимопониманием. «Вам, наверное, очень тяжело?» — говорит Мэгги. Юдора выпрямляет спину, устремляя взгляд на стойку совершенно непрактичными туфлями на каблуке прямо перед собой. «Это было очень давно. Вы научитесь с этим жить». Она чувствует на себе взгляд Мэгги. Они обе знают, что это ложь. Юдора испытывает облегчение, увидев, что к ним возвращается Роуз. Ее руки забиты одеждой. За ней следует продавщица, которая несет еще больше. «Это Бэрил», — говорит Роуз. «Она мне помогает». Бэрил улыбается. «Вам очень повезло иметь такую внучку, как Роуз. Она просто лучик света». «О, она мне не внучка», — отвечает Юдора. «Я ее гуру моды», — говорит Роуз, вешая платье на ближайшую стойку для одежды и демонстрируя Бэрил свою футболку. Девушка смеется. «Ты такая куколка! Этим дамам с тобой невероятно повезло», — говорит она, добавляя к платью на вешалке новые. «Оставляю вас в более чем умелых руках, Роуз. Позовите меня, если вам что-то понадобится. Или если решите, что готовы одолжить мне эту девочку». «Спасибо, Бэрил», — говорит Роуз с легким поклоном. «Она прелесть», — выговаривает Бэрил одними губами. «Ну что ж, у меня тут в основном платье, но еще есть несколько симпатичных блуз на тот случай, если вы решите, ну, немного оживить свой гардероб». «Сделаю вид, что я этого не слышала, Роуз». «Извините, просто у вас в шкафу было много серого, и коричневого, и черного». «Да, мне отлично известно, насколько уныла вся моя одежда. Ну ладно, пожалуйста, покажи мне, что ты принесла». Роуз поворачивается к вешалке и начинает одну за одной снимать с нее вещи, демонстрируя их матери и своей старшей подруге. И снова Юдора чувствует удивление. Ей нравится почти все, что выбрала Роуз. Исключение составляет лишь блестящий темно-бордовый комбинезон. «О нет, Юдора, это не для вас. Просто он мне очень понравился, и я принесла его, чтобы показать маме». В конце концов Юдора выбирает элегантное платье А-силуэта с нежно-голубым узором из ирисов и бутылочно-зеленую блузку, на которой красуются маленькие желтые птицы. «Очень красивое платье, Юдора», — говорит Мэгги, поглаживая ткань. «Очень милое и стильное». «Спасибо, Роуз», — благодарит Юдора. «Ты превзошла саму себя». «Я не уверена, что это значит, но мне кажется, что это хорошо. К тому же вы выглядите счастливой, и это здорово. Хотите его примерить?» Юдора качает головой. «У меня когда-то было очень похожее платье, так что я знаю, что оно мне подойдет. А блузка выглядит во всех смыслах идеальной». Роуз от восторга хлопает в ладоши. «Вы будете королевой бала!» «Идем на кассу?» — спрашивает Мэгги. «Пожалуй. Себе я возьму платье и блузу, а своему имидж-консультанту — комбинезон». Лицо Роуз светится от счастья. «Вы не обязаны, Юдора», — говорит Мэгги. «Я знаю, но мне бы хотелось», — твердо кивает та. Еще она покупает открытку и бутылку шампанского для сына Стэнли. «Не знаю, как вы, но я бы не прочь выпить чашечку чая», — говорит она Роуз и Мэгги, когда они выходят из магазина. «И я как раз слышала, что в Дебенхамс подают просто великолепные пончики». «Можно, мамочка?» — спрашивает Роуз, подпрыгивая от восторга. «Думаю, ты это заслужила», — говорит Мэгги. «Я угощаю», — произносит Юдора. Она не может вспомнить, когда в последний раз произносила эти слова. По пути к кафе толпа раздражает ее все меньше. Там она наблюдает, как Роуз с аппетитом поглощает свой пончик. Ее довольные возгласы и измазанное вареньем улыбающееся личико заставляют Юдору задуматься о том, насколько счастливыми должно быть чувствовать себя бабушки, деля со своими внуками подобные моменты. Когда позднее этим же вечером Юдора входит в танцевальный зал «Ройстон», ей кажется, что она случайно открыла дверь в свое прошлое. Да, собравшимся людям не хватает стиля танцоров и ее молодости. На ее взгляд, тот слишком любит открытую одежду с глубокими вырезами. Но сам зал все тот же, и от этого у нее перехватывает дыхание. Потолок задрапирован белым шелком, веером, расходящимся от центра к углам, и украшенным мягкой мерцающими огоньками гирлянд. Посередине вращается сверкающий диско-шар, наполняя все вокруг волшебством. Юдора вдруг ловит себя на том, что размышляет, как сильно все это понравилось бы Роуз. Девочка уже непременно носилась бы по залу, как неугомонный волчок. В дальнем конце помещения находится сцена, на которой готовятся к выступлению музыканты. Оценив внешний вид вокалиста, темные очки, шляпу с круглой плоской тульей и узкий костюм, Юдора всерьез опасается, что ее ждет явно не вечер джаза. Мебель в зале расставлена, как в кафе, по 6 стульев за одним круглым столом, чтобы гости могли наблюдать за теми, кто отважится выйти на танцпол. Юдоре нравятся белые льняные скатерти и такие же чехлы на стульях. Они придают им изысканный вид. Однако она не может сказать того же о надписи «50 лет» из воздушных шариков которые двое хулиганского вида ребятишек в данный момент используют в качестве боксерских груш, а также об огромной, безвкусной растяжке, гласящей «С 50-летием пол» над стойкой бара. «А вот и я», — произносит вернувшийся с напитками Стэнли. «Апельсиновый сок, как и заказывала дама». «Спасибо», — благодарит Юдора. «Прекрасно выглядишь, Юдора», — говорит он ей. «Это платье тебе очень идет». «Спасибо», — повторяет она, понимая, что ей следует тоже сделать Стэнли какой-нибудь комплимент. «Ты тоже стильно выглядишь». Стэнли улыбается. «Может, присядем?» «Я думала, ты никогда не предложишь». Юдора польщена тем, что Стэнли выдвигает ей стул и садится лишь после того, как она заняла свое место. Ей не хватает общения с хорошо воспитанными людьми. Нынче доброту заменила сухая вежливость. «Много лет назад я часто приходил сюда на танцы», — говорит она ему. «Готов поспорить, что ты могла бы кое-чему научить этих молодых людей», — предполагает он, указывая на пару неуклюжих танцоров лет за 30 и больше похожих на топчущихся на месте цыплят, чем на изящных лебедей. О да, и не только в плане танцев. Жизнь теперь совсем не та, что раньше. И не говори. Ты приходила сюда со своей второй половинкой? Удалось ли кому-нибудь украсть сердце, мисс Ханнисет? Спрашивает Стэнли. Юдора собирается сказать ему, чтобы он не лез не в свое дело. Но их прерывает более высокий и молодой двойник Стэнли с большим количеством волос на голове. «Папа, вот ты где!» «Хелен сказала, что уже тебя видела». Стэнли вскакивает, чтобы обнять сына. «Пол, мой мальчик, с днем рождения!» Пол похлопывает отца по спине. Юдора заинтригована их явной близостью. «Пол, я хочу познакомить тебя с Юдорой, моей хорошей подругой». Юдору сердит эта чрезмерная фамильярность, но она остается любезной и протягивает Полу ладонь, чтобы пожать ему руку. «Рада познакомиться. С днем рождения. Я оставила ваш подарок на столе вместе со всеми остальными». Она ошарашена тем, что Пол наклоняется к ней и целует ее в щеку. От него пахнет пивом и сигаретами. «Приятно познакомиться, Юдора. Я так рад, что вы смогли прийти. Папа нам много о вас рассказывал». «Да?» — спрашивает Юдора, бросая взгляд на Стэнли. «Только о том, что, выпив, ты падаешь на тротуар и вечно доставляешь мне неприятности», говорит Стэнли, заговорщически пихая ее локтем. «Ну, — говорит Юдора, — возможно, ты это заслужил». «Туше, папа, Юдора вывела тебя на чистую воду». Пол и Стэнли усмехаются друг другу. «Хочешь, я принесу тебе выпить, сынок?» «Нет, спасибо, пап. Ко мне за этим уже выстроилась очередь из 6 человек». «Но послушай, будь осторожнее. Глория уже рыщет в поисках добычи. Лучше оставайся на месте. Пусть Юдора тебя защитит». Стэнли кладет руку на сердце. «Спасибо, сынок. Я постараюсь держаться в тени». «Вот-вот, ладно, еще поболтаем. Рад познакомиться, Юдора». «Я тоже». Юдора наблюдает, как Стэнли нервно оглядывает комнату. «А кто такая Глория?» Он беспокойно ерзает на стуле. «Свекровь Пола. Она вдовела пару лет назад и с тех пор, кажется, думает, что мы с ней обязаны сходить на свидание». «И, как я понимаю, ты от этого не в восторге». «Конечно, нет. Она настоящая хищница. И к тому же меня больше никто не интересует. Ада была моей единственной настоящей любовью. Что ж, тогда я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя. Значит, ты будешь не против сделать вид, что у нас с тобой свидание? Юдора хмурится. Сегодня один из самых странных дней в ее жизни. Этим утром она позволила 10-летней девочке подобрать себе одежду, а вечером оказалась в роли подставной возлюбленной. Юдора не уверена, что, советуя ей жить полной жизнью, доктор Либерман имела в виду именно это, но неожиданно понимает, что не против поучаствовать в этой затее. «Хорошо, но только на один вечер». Стэнли поднимает свой бокал. «Твое здоровье, Юдора! Ты настоящий друг!» Музыканты начинают играть первую песню. Юдоре их репертуар совсем не знаком, но играют они очень хорошо. Она вдруг понимает, что начала притоптывать ногой в такт музыки. На танцполе прыгают и крутятся дети всех возможных возрастов. И Стэнли, и Юдора наблюдают за ними с удовольствием. Она находит его внимательным кавалером, подметив, что, рассказывая про своих многочисленных родственников, собравшихся поздравить Пола, он наклоняется к ней, чтобы музыка не помешала ей расслышать его слова. Вскоре Юдора понимает, что Стэнли в этой компании своего рода знаменитость. Она теряет счет людям, которые подходят к ним, чтобы пожать ему руку и поцеловать в щеку. «Привет, дедуля!» — говорит красивая молодая девушка в блестящей темно-розовом платье. «Это моя Ливи», — сообщает Стэнли с теплотой, которая кажется Юдоре очень трогательной. «Вы должно быть Юдора. Дедуля постоянно о вас рассказывает», — говорит она, подмигивая Стэнли. «Эта девчушка еще худшая шутница, чем ее дед», — произносит Стэнли. «Кстати, очень красивое кольцо», — подмечает Ливи, указывая на правую руку Юдоры. «Оно принадлежало моей бабушке», — отвечает Юдора, мысленно переносясь на другую вечеринку, во время которой тот факт, что оно надето у нее на палец, наполнял ее гордостью. «Этот бриллиант огранен в виде розы. Это довольно необычно». «Он великолепен!» — улыбается Ливи. «Пойдем, Лив!» — восклицает другая, не менее милая девочка, запрыгивая ей на спину. «Пошли танцевать! Привет, дедуля!» «А это Элли!» — говорит Стэнли, посылая обеим внучкам воздушные поцелуи, пока Элли утаскивает сестру прочь. «Мои ангелочки!» Юдора разглядывает лицо Стэнли. Когда он смотрит на девочек, его глаза полны восхищения и обожания. Юдора вспоминает, что отец порой одаривал ее таким же взглядом, и на нее, лишая ее сил, наваливается тоска. Она уже собирается сказать Стэнли, что ей пора домой. Как вдруг к ним, спотыкаясь, подходит явно подвыпившая женщина. «Привет, Стэнли. И ты здесь. Пол сказал, что не видел тебя. Ты что, прячешься от меня?» «Глория». Юдора сразу понимает, что у нее нет никаких рамок ни в плане допустимого поведения, ни в плане подбора одежды. Ее короткие, окрашенные в черные волосы стоят дыбом, как будто она только что сжимала в руках генератор Ван де Графа. А ее золотистое вечернее платье слишком обтягивающее, слишком короткое и слишком откровенное. Она так сильно вспотела, что ее макияж потек, придавая ей жалкий и даже неприятный вид. Эту женщину запросто можно осмеять или просто попросить уйти. Но Юдора испытывает лишь сочувствие. За ее развязанностью ощущается отчаяние и страх остаться в одиночестве. На лице Стэнли отражается ужас, к когда Глория садится к нему на колени, обнимает его за плечи и смачно целует в щеку. «О, извини, я оставила след», — говорит она, вытирая с его лица помаду. «Рада тебя видеть, Стэнли. Ну что, когда идем на свидание?» Стэнли замирает и бросает на Юдору молящий взгляд. Она прочищает горло и похлопывает его поклонницу по руке. Глория поворачивается, приподнимая нарисованные брови. «Кажется, мы не знакомы», — говорит Юдора, протягивая ей руку. Как она и опасалась, поданная в ответ рука Глории напоминает мокрую рыбу. «Меня зовут Юдора. Я спутница Стэнли. Я уверена, что вы не хотели меня задеть, но все же вынуждена требовать, чтобы вы немедленно встали с его колен». Глория бросает на Юдору изумленный взгляд, но делает, как ей сказано. В тот же момент рядом появляется жена Пола, Хелен, которая подхватывает ее под локоть. «Пойдем, мама, думаю, тебе пора домой». Печально глядя на Стэнли, Глория посылает ему воздушный поцелуй и позволяет дочери увести себя. «Прощай, мой милый принц!» — кричит она, поднимая руку и неуклюже перебирая пальцами в знак прощания. Стэнли поворачивается к Юдоре. «Ты была великолепна! Я вынуждена требовать, чтобы вы немедленно встали с его колен!» Готов поспорить, Глория даже не поняла, что произошло. «Я уверена, что под всей этой ужасной одеждой скрывается доброе сердце», — говорит Юдора. «По правде сказать, мне ее даже жаль. Но ты явно не тот принц, которого она так ждет. Поэтому нет никакого смысла морочить бедной женщине голову». «Скажем так, Глория здесь не единственная обладательница доброго сердца», — говорит Стэнли. Юдора снисходительно качает головой, но в душе чувствует себя польщенной. «Думаю, за это можно и выпить. Могу я угостить тебя бокалом шампанского?» Юдора уже почти произносит привычное «ну хорошо», но в итоге решает ответить по-другому. «Почему бы и нет? Нужно же выпить за здоровье твоего сына». «Отличная мысль!» — подхватывает Стэнли. Юдора смотрит, как он исчезает в направлении бара, радуясь тому, что переступила через себя и пришла на эту вечеринку. В теплоте и легкости, с которыми Стэнли относится к своим друзьям и семье, есть что-то приятное. Им будто искренне нравится общество друг друга, и они наслаждаются проведенным вместе временем. Это совершенно расходится с ее семейным опытом. Несмотря на все усилия Юдоры, отношения в ее семье напоминали абсолютный бардак и отдавали ярким привкусом горечи. Конечно, с ней случались и счастливые моменты, но они никогда не длились долго. Словно подхваченные ветром перышко, они порхали перед ней лишь долю секунды, прежде чем улететь за пределы досягаемости, и никогда не возвращались. «Как вам наше празднество?» — прерывает ее размышление Пол. Он садится рядом с ней, ставя на стол свой бокал пива. «Вечер очень приятный», — честно отвечает она. «Я рад. Папа был на седьмом небе от счастья, когда вы согласились прийти. Думаю, вы произвели на него особое впечатление своим умением постоять за себя. Ему это нужно». «Спарринг-партнер?» Пол смеется. «Можно сказать и так. Честно говоря, Юдора, мы за него беспокоимся». «О!» Пол кривится. Он стал немного забывчивым с тех пор, как умерла мама. Не просто теряет вещи, а забывает, какой сегодня день и то, что мы ему только что говорили». «Я понимаю. Видела его в больнице на днях. Мне показалось, что он настроен по этому поводу весьма философски». «Да, но я думаю, что на самом деле ему страшно. Вы же знаете нас, мужчин». «О, разумеется». «Извините, я не это имел в виду. Просто рад, что он познакомился с кем-то, кто заставляет его мозги работать». «О чем болтаете?» — спрашивает подошедший Стэнли, ставя на стол бутылку шампанского и два бокала. «Много будешь знать, скоро состаришься», — говорит Юдора. «Ты только послушай ее, а, Пол?» — восклицает Стэнли. «Слушаю и считаю, что она великолепна». «Только ей не говори, а то зазнается. Итак, найди-ка себе бокал, сынок. Мы с Юдорой хотим выпить за твое здоровье». Пол возвращается уже через несколько секунд, и когда они втроем поднимают бокалы, Юдора принимает решение. Может, у нее осталось не так уж и много времени, но пока она жива, она сделает все возможное, чтобы помочь Стэнли Марчему. Она в долгу перед Адой, Глорией и всеми, кто его любит. 1957 год. Сидней-авеню. Юго-восток Лондона. Когда Юдора оглядела комнату и заметила плакат с надписью «Поздравляем» и стол, заставленный тарелками с бутербродами, домашним пирогом с заварным кремом и сосисками в тесте, то не смогла припомнить, когда еще чувствовала себя такой счастливой. Предложение Эдди выйти за него стало долгожданной наградой за те долгие годы, что она была громоотводом для своих матери и сестры. Она никогда не признала бы этого вслух, но ей казалось, будто таким образом отец послал ей сообщение. «Ты справилась, Юдора. Теперь пришла твоя очередь быть счастливой и наслаждаться жизнью». Она была уверена, что Эдди ему понравился бы. Он работал в автомастерской своего отца, и Юдора знала, что он сумеет о ней позаботиться. Он был немного вспыльчив, но никогда не направлял свой гнев на нее. Еще он приложил немало усилий, чтобы завоевать расположение Беатрис. Например, бесплатно починил ее старенький Моррис Минор и выполнял все ее странные просьбы по первому требованию. Приятно, когда рядом есть мужчина, который может решить подобные проблемы, однажды сказала ему Беатрис, наблюдая, как он вылезает из-под раковины, где чинил протекающую трубу. «Всегда рад помочь, миссис Ха. После войны вам, должно быть, пришлось несладко. Но теперь у вас здесь есть я», — сказал Эдди, сверкнув своей, как всегда, очаровательной улыбкой. «Ты очень добр». Так как отца у Юдоры не было, Эдди попросил ее руки у Беатрис. Ее радость достигла новых высот, когда она увидела, как его предложение обрадовало ее мать. «Ты заслуживаешь быть счастливой», — сказала она позже, в тот же день, когда они закончили мыть посуду. Беатрис сжала руки Юдоры и посмотрела на дочь с затуманенными от слез глазами. «И у меня для тебя кое-что есть». Она поспешила наверх и через несколько мгновений вернулась с маленькой зеленой фетровой коробочкой. «Это моей матери». Открыв ее и увидев внутри золотое кольцо с тремя бриллиантами, ограненными в виде роз, Юдора улыбнулась. «Бабушкино помолвочное кольцо? Теперь оно твое», — с удовлетворением сказала Беатрис. «Спасибо», — ответила Юдора, наклоняясь вперед, чтобы поцеловать ее в щеку. Глаза Беатрис заблестели от волнения. «Мы должны это как-то отпраздновать. Я испеку торт, что-нибудь особенное для тебя и дорогого Эдди». «Верно. «Все самое лучшее для дорогого Эдди и милой Юдоры», сказала появившаяся в дверях Стелла. Она произнесла это без особой интонации, но Юдора увидела, как приподнялась ее бровь, и поняла, что слова сестры неискренни. «Да, мы просто не можем поступить иначе», сказала Беатрис, не замечая ее язвительности. «А теперь, если вы не против, я хотела бы кое-что посмотреть по телевизору». Проводив ее взглядом, Юдора повернулась к сестре. «Стелла, я знаю, что у вас с мамой не всегда все гладко, но я надеюсь, что ты порадуешься за меня». Стелла вздохнула. «Дорогая Юдора, когда же ты поймешь, что в жизни не всегда все складывается так, как нам хочется?» Лицо Юдоры вытянулось. И Стелла рассмеялась. «Я шучу, глупышка. Конечно, я за тебя рада. Боже, почему ты всегда относишься ко всему так серьезно?» Юдора тоже рассмеялась. «Извини, конечно, я знаю, что ты за меня рада. И не переживай. Если тебе понадобится моя помощь, я совсем рядом». Стелла пожала плечами. «О, обо мне не беспокойся. Я не задержусь здесь дольше, чем необходимо». Эти слова тут же вызвали у Юдоры напряжение. «Только не делай глупостей, хорошо?» — попросила она Стеллу, заглянув ей в глаза. Та приобняла ее за плечи. «Ну вот, снова волнуешься, беспокоишься. Серьезно, бросай это, иначе Эдди от тебя скоро устанет. Со мной все будет в порядке. Пусть тебя заботит только собственное счастье, а о своем я позабочусь сама». Она протянула вперед руку и ущипнула сестру за щеку. Немного сильнее, чем следовало. Так что, когда позже Юдора посмотрела в зеркало, то увидела маленький красный след. Стелла сдержала слово. Во время празднования помолвки она вела себя тихо, и Юдора почувствовала облегчение. Это был довольно скромный вечер, на котором присутствовали лишь несколько соседей и семья Эдди. Среди родственников оказался кузен Эдди. Он был на пару лет старше Стеллы, и Юдора опасалась, что сестра начнет флиртовать с ним и поставит всех в неловкое положение. Однако Стелла, одетая в скромное, но красивое платье с цветочным рисунком, приветливо подавала гостям напитки и совершенно невинно болтала и улыбалась. Постепенно Юдора успокоилась. Стелла была паинькой. Беатрис уже подружилась с матерью Эдди, а сам жених Юдоры безостановочно подмигивал ей и улыбался. Как Беатрис и обещала, она испекла потрясающий фруктовый торт, а на его сахарной глазури написала «Поздравляем Юдору и Эдди» и обвела это в голубой кружок. «Когда же мы попробуем этот прекрасный торт?» — с улыбкой спросила мать Эдди по прошествии некоторого времени. «Не откладывай на завтра то, что можешь съесть сегодня», — пошутил Эдди, прочистив горло. «Ой, я забыла нож», — спохватилась Беатрис. «Я принесу», — предложила Юдора и направилась на кухню. Там она увидела стоящую у раковины Стеллу. Сначала ей показалось, что сестра моет бокалы. Но затем она поняла, что та допивает остатки алкоголя. «Стелла?» Она обернулась, и на ее лице появилась озадаченная улыбка. «Моя дорогая Дора!» — воскликнула она. «Ты пьяна?» — спросила Юдора, встревоженно оглядываясь через плечо. Невнятный ответ Стеллы совсем ее не успокоил. «Ой, да хватит уже переживать о том, что подумают твои драгоценные гости. Со мной все нормально». «Юдора, ну где там нож?» — с некоторой резкостью крикнула Беатрис. «Все ждут». Юдора перевела взгляд на сестру. Та посмотрела в ответ с вызовом, будто хотела испытать ее на прочность. «Пойдем уже, мы заставляем мамочку ждать», сказала она, пихая ее локтем, и направилась в гостиную. Юдора нашла нож и последовала за ней. «А вот и она!» — воскликнул Эдди, хлопая в ладоши. Он взял ее за руку, и в комнате воцарилась тишина. Юдора увидела наполненные слезами глаза и улыбку матери, за спиной которой, покачиваясь, с маниакальной улыбкой на лице, стояла Стелла. Юдора беззвучно взмолилась. «Прошу, пусть сегодня она ведет себя хорошо. Прошу, дай мне насладиться этим моментом». «Я не мастер произносить речи», — сказал Эдди, «так что просто скажу, что благодарю всех за то, что вы пришли, и выражаю большую признательность миссис Ханнисет за то, что она открыла для нас двери своего дома и приняла меня в семью. Я настоящий счастливчик и надеюсь, что смогу дать Юдоре столько же счастья, сколько получаю от нее». Несколько его особенно шумных родственников-мужчин засвистели. Эдди ухмыльнулся. «Я бы тоже хотела кое-что сказать, если можно», вдруг произнесла Стелла, проскальзывая мимо матери в центральную часть комнаты. «Стелла», — предупреждающим тоном сказала Юдора. Лицо Беатрис побледнело. «Нет, пожалуйста, Дора», — сказала Стелла, поднимая руку. «Отца у нас нет, так что позволь мне произнести речь». «Просто пусть говорит», — прорычал Эдди. «Спасибо, Эдди», — сказала Стелла с хитрой улыбкой, а потом широко раскинула руки и заговорила. «Моя сестра Дора — замечательный человек. Она полна добра, тепла и любви». Юдора взглянула на Эдди, и он ободряюще кивнул ей в ответ. «Наша мать, напротив, холодна и бесчувственна. Злющая старая корга». «Стелла!» — Юдора схватила сестру за плечо. Со всех сторон послышались вздохи и смущенные смешки. Беатрис застыла в ужасе, раскрыв рот. Стелла запрокинула голову и засмеялась. «Но ведь это правда, Дора! Ты же не можешь этого отрицать!» «Ты пьяна! Ты позоришь нас!» — сказала Юдора. «О, я вас позорю! Неужели? Что ж, мне очень жаль, что я не вписываюсь в твою идеальную жизнь и мешаю твоему долго и счастливо с расчудесным Эдди. Но не стоит из-за этого прерывать вечеринку. Давай, режь торт!» Юдора не двинулась с места, так что Стелла схватила нож и стала тыкать им в приготовленный Беатрис торт. «Я же сказала, режь торт!» Юдора бросила на Эдди полный ужаса взгляд. Его реакция была мгновенной. Нож выпал из ее руки, когда он схватил ее за запястье и вытащил из комнаты в коридор. Юдора следовала за ними по пятам. «Ауч! Отвали, Эдди!» — запротестовала Стелла, пытаясь вырваться. «Ремнем бы тебя отхлестать!» — прорычал он. Запрокинув голову и снова расхохотавшись, Стелла бросила на него дерзкий взгляд. «Мечтать не вредно, грязный извращенец! А теперь отпусти меня!» Эдди ослабил хватку. Стелла помассировала запястье, глядя то на него, то на Юдору. «Пардон, что испортила праздник», — сказала она, а потом развернулась и вышла из дома, даже не оглянувшись. «Глупая маленькая дрянь», — прорычал Эдди. «Мне нужно выпить». Он зашагал к кухне, а Юдора осталась в полном одиночестве стоять в прихожей. Она замерла, не в силах прогнать удушающее чувство, что стены сжимаются в кольцо. «Держи себя в руках, Юдора». Пробежав пальцами по сверкающим бриллиантам, она поправила помолвочное кольцо, пригладила волосы и вернулась в гостиную, чтобы утешить мать.